и ее, и его судьбой. Речь о ее пути в революцию, которой она, 30-летняя, восхитительная своей красотой из, можно сказать, аристократической семьи, одаренная актриса, неожиданно выбрала сама и вместе с собой, за собой, повела по нему тоже молодого, своего ровесника, необыкновенно яркого, какого еще не бывало, писателя-бунтаря. Если теперь признаться лишь самому себе, да так, чтобы ни она, ни кто другой не смог догадаться, он тогда, в 1916 или в 1917, толкнул ее от себя к Петру Петровичу Крючкову, как в свое время неумышленно ее муж к революции. Есть женщины, которые способны жить только сильным чувством, гореть, а не тлеть в пустенькой, рутинной, серенькой жизни. Ее муж, Желябужский, крупный железнодорожный чиновник, ставший тайным советником, был натурой артистической. И не случайно они, молодые, увлеклись сценой и успешно выступали в спектаклях. Затем для нее это стало карьерой, притом завидной, неподражаемой. Слава, богатство, собственный дом в Москве, постоянно полный знаменитостей, успех в лучшем театре России. Но что-то сломалось, перегорело в их отношениях, и она, способная жить лишь на накале страстей, с целью осмысленной и высокой, вдруг обрела смысл исканий в марксизме. Студент, репетитор ее сына, как-то оставил ей брошюру, в которой были слова о равенстве и свободе, о коммунизме как мечте всех угнетенных. И она не смогла иначе. В студенческих кружках перечитала и законспектировала «Капитал» Маркса, затем «Развитие капитализма в России» Ленина и еще до революции 5-го года стала членом РСДРП. Горький же явился в ее жизни как воплощение и подтверждение ее новой веры в историческое предназначение простых людей труда, в их мессианскую роль в этом душном, лживом, изысканно сытом и отныне враждебном ей мире. Ленин, впервые встретившийся с Марией Федоровной, дал ей партийную кличку «Феномен» и другую «Белая ворона». Такой необычной показалось даже ему, тоже выходцу из дворянской интеллигентной семьи, ее партийная революционная планида. А затем ее умение связываться с людьми самыми неожиданными и партии нужными, к примеру, короткая дружба с Савой Морозовым, наконец, близкие отношения с Горьким сделали ее и Ленина не только знакомцами, но и верными соратниками по партии. Поездка в Америку была ее инициативой с помощью Горького пополнить валютой партийную казну и сорвать получение займов царским правительством у заокеанского капитала. Обернулось же все чуть ли не позорным выдворением из Америки и вынужденным пребыванием в эмиграции за связи с большевистским подпольем. Тут и Трепов, министр внутренних дел, и друг дома не мог помочь. Пришлось ждать амнистии в 1913-м по случаю 300-летия дома Романовых, чтобы возвратиться в Россию, увидеть детей. К сцене же она вернулась в новой грозно-величественной роли комиссаром театров и зрелищ Петрограда. Ее отдел на Литейном в глубине обширного двора в особняке бежавшего за границу крупного нефтепромышленника Гукасова. Рабочий кабинет разделен на две парчевые портьеры, над большим письменным столом карта северной столицы, утыканная флажками. Это ее фронт, очаги культуры, которые она возрождает или заново создает. Легкая торопливая походка, по-прежнему благородная осанка. Только вчера она в роли Макбет, а днем, подписав какую-то бумагу, прикладывает к ней круглую печать, которую носит в медальоне на шнурке, опоясывающем темное бархатное платье. Приезжая по делам в Москву, она первым делом спешит в Кремль, к Ленину. Днем Владимиру Ильичу, собравшемуся куда-то поехать,